Глава 5. Павел. «Неужели Марк Артов переживает?» — кладу ладонь на плечо брата, который дергается от неожиданности. «Так глубоко задумался?» «С чего ты взял?» «Ты надел на палец обручальное кольцо и крутишь его, не переставая». «Есть немного». Вздыхает, но продолжает молчать. «Не будет делиться. В общем, как всегда». «Мне нужно брать пример с него». За эту неделю только ленивый не спросил о причинах расставания с Полиной, особенно мама. Ей объяснил. Она, поджав губы, была обижена на слова Полины, но меня поддержала. «Брат, через 10-20 минут Алиса станет твоей женой. Гости все собрались, ресторан заказан, мама в экстазе от счастья. Все, нет поводов для переживаний». «Когда будешь на моем месте, поймешь», — поджимает губы. «С Полиной не помирился?» «Нет, даже не хочу вспоминать о ней сегодня. И не собираюсь. Я поступил слишком опрометчиво, согласившись на совместное проживание. Но опять же, именно нахождение под одной крышей дало мне возможность увидеть Полину с другой, не совсем положительной стороны. Теперь я хочу найти такую женщину, как Алиса, земную. Не помешанную на дорогих подарках и брендовой одежде, выходах в свет и тусовках, а вполне способную строить совместную жизнь и растить детей». «Ты меня поражаешь. Раньше ты не думал о полноценной семье и детях». «Беру пример с тебя», — усмехаюсь. «Невеста приехала». К широкому крыльцу ЗАГСа подъезжает белоснежный Мерседес, из которого выскакивает Виктория, а следом появляется Алиса. Сразу блуждает взглядом. Но как только видит Марка, расплывается в широкой улыбке. «И чего переживал? Она даже под ноги себе не смотрит, только на него». Регистрация проходит быстро и легко. Я вижу, что только надев кольцо на палец Алисы, Марк выдыхает свободно. Выпадет ли мне счастье когда-нибудь так же смотреть на женщину в ожидании, когда она станет моей женой? Сомневаюсь. В моем случае только кратковременное отношение. Или почти всегда секс на одну ночь. Я без секса пару недель. Еще до того, как расстались с Полиной, была пауза. Для меня много. Нужно сбросить напряжение. Давит, не дает думать. В большом зале парк-отеля весь бомонд северной столицы. Окидываю взглядом гостей, никто не цепляет. Позвонить кому-то из списка контактов? Многие работают с Полиной, к тому же почти на всех тусовках с ней засветились. Сразу доложат. Я не боюсь, просто не желаю выслушивать женские истерики. Нужен кто-то свой, близко, чтобы вообще не из этой среды. Прямо противоположный всем мисс конкурсов красоты. Просто потрахаться без последствий и обещаний, иначе взорвусь. И от мысли отвлечься не помешает. Секс хорошо отвлекает. Слышу громкий смех. Поворачиваюсь. Алиса с подругами. Бросаю взгляд на Викторию и на секунду застываю. Крепкая задница, грудь что надо. Блондинка с каре в ярко-красном платье. Притягательно и сексуально. Я заострял на ней внимание несколько раз в офисе. Ее шикарная попка в обтягивающей юбочке привлекала. Манила иногда. Но отбрасывал мысли, понимал, что мы на работе. Мужики в офисе ее побаиваются. Крепкое словцо может прилететь в тебя неожиданно. Отбреет так, что потом 100 раз пожалеешь, что подошел. Много всего слышал. Но ничего гадкого и плохого. Ну, а характер он у всех разный. «Нет, она сегодня со мной в паре». Подруга Алисы. К тому же, просто потрахаться не согласится. Всем женщинам нужно продолжение. Цветы, подарки, свадьба. Я не готов. Не сейчас. Нужно переключиться после Полины. Названивала всю неделю. Говорили, но все безрезультатно. Родственников моих она видеть не желает. Я в таком случае не желаю видеть ее. Все, закончили. Как настроение? Брат появляется словно из-под земли. Или это я так засмотрелся на Викторию? Игривая. Улыбаюсь, показывая, что все нормально. Не впал в транс из-за расставания с Полиной. Отлично! Марк пристально наблюдает за женой. Ведет взгляд вслед за ней, контролирует передвижение. Марк, Алиса уже твоя. Успокойся! Смеюсь. Я спокоен. Я же говорил, чувствую себя хорошо только когда она в поле зрения. Пусть с девчонками поболтает. Кстати, бросаю будто невзначай, все по парам, а Виктория, как мне показалось, одна? Да, Надя, которая темненькая, замужем. Лена рыжая вот-вот выскочит. Мы даже уже подарок ей сделали, свадебное платье. Когда Алиса свое выбирала, Ленке там какое-то жутко красивое понравилось. Брат прикладывает руку к груди. Понимаю, сейчас он говорит словами жены. А Виктория? Да, свободна. Но, насколько я понял, опять же, со слов Алисы, серьезных отношений не ищет. В брак не верит, да и в отношения вообще. Черт, как удачно. Все для меня. Снова ее рассматриваю. Внимательно. Однозначно притягательно. С такой бы я ночь провел. А работа... Уверен, Вика не из тех, кто после в офисе будет взгляд прятать и стыдливо смотреть из-под ресниц. Не девочка тихоня с ранимым внутренним миром. Все понимает и воспринимает адекватно. И мое предложение воспримет ровно. Не будет истерить и кричать о сексуальных домогательствах. Что ж, попробуем. Уверенно иду к компании подруг Алисы с твердым намерением утащить на танец свидетельницу. «Виктория, потанцуешь со мной?» Еще не дохожу, но сходу выпаливаю вопрос, потому что замечаю, что к объекту моего внимания приближается конкурент. «С удовольствием, Павел», — вкладывает тонкую ручку в мою. Вывожу ее на середину зала, теряемся среди танцующих пар. Никто не обращает на нас внимания. Это к лучшему. К концу вечера я понял, что еще не танцевал со свидетельницей, — шепчу ей на ушко. «Давай, Паша, все как всегда». «Ты это понял сразу после того, как потанцевал со всеми более или менее симпатичными девушками на свадьбе?» — вопросительно вздергивает бровку. «Видимо, будет интересно. Оставил тебя напоследок». «Звучит как оскорбление. Словно танец со мной — это самое неприятное, что тебе когда-либо приходилось делать в жизни», — ядовито прыскает. «Наоборот, ты словно вишенка на торте. Десерт всегда подается в конце». «Что, не удалось никого склеить, и ты решил остановиться на мне?» «А почему нет?» «А вот так, напрямую. Хм, что скажет?» «А почему да?» «Стройная, сексуальная, притягательная блондинка. Все как мне нравится». Смотрю в упор, надеюсь на определенную реакцию. Обычно женщины после комплиментов оттаивают и легко идут на контакт. «Павел, я не 20-летняя девочка». Не ведусь на заезженные комплименты, делая вид, что не понимаю намеков. «Хватит ходить вокруг да около. Давай по существу», — отрезает. «Понял. Вика и комплименты — это не тот алгоритм, который точно сработает. Скорее наоборот». «Прямо?» «Честно. Впервые в жизни мнусь. Всегда считал, что вот так прямо с девушками нельзя». Все, конечно, понимают, чем дело закончится, и фраза «поехали ко мне, фильм посмотрим» подразумевает точно не фильм, но танцы с бубнами как прелюдию никто не отменял. Секс без обязательств. Виктория. Секс без обязательств. Выдает Павел словно перед казнью. Мне кажется, или он опасается моей реакции. Всегда уверен в себе, в каждом слове, жесте, действии. Хозяин жизни. Но сейчас выглядит, я бы сказала, растерянным. Нервно сглатываю, понимая, что мы оба хотим одного и того же. Обстановка располагает. Зал, кажется, вот-вот просто взорвется от романтики и любовных флюидов, витающих в воздухе. Но это не про нас. Нам обоим нужно другое. Все порочные мысли, которые я так глубоко прятала в самом темном углу тайной комнаты, в одночасье вырываются наружу, мечтательно рисуя пошлые картинки в моем воображении. Согласиться – значит стать тысяча каким-то пунктом в его длинном списке любовных похождений. Отказаться – значит так никогда и не попробовать сексуального и такого манящего младшего босса. Не имеет смысла разыгрывать перед ним девочку-недотрогу, покрывающуюся пунцовым румянцем лишь от одного упоминания о сексе. «Я хочу его». А еще хочу страстного секса, которого у меня давно не было. И чтобы он обо мне потом не подумал, лучше стыдно утром, чем скучно вечером. Моя ладонь ползет вверх, обхватывая мужскую шею. Слегка чиркаю ноготками по коже. Приближаюсь максимально, почти чувствуя его горячее дыхание из чуть приоткрытых губ. И шепчу. «Договорились, Павел Алексеевич». Реакция не заставляет себя ждать. И широкая ладонь силой сжимается на моей пояснице. есть контакт. Кажется, он прямо сейчас готов исполнить наш договор. И плевать, что мы на танцполе, среди огромного зала для торжеств. «Без продолжения», — уточняет босс. «Без телефонных звонков и сообщений с глупыми смайликами». «Подтверждаю». «Без претензий, ревности и вопросов». «Без всяких там Зая и Кися. Терпеть не могу этот зоопарк». Хищная улыбка, словно оскал зверя, приготовившегося к прыжку. «Сегодня я для него добыча. Он меня не отпустит». «Теперь я с нетерпением буду ждать окончания официальной части, чтобы исполнить все договоренности. Особые пожелания будут?» Голубые глаза сверкают голодным желанием, заставляя гореть в адском пламени его похоти. «Слишком красив, слишком сексуален, слишком уверен в себе. Все слишком, когда дело касается Павла Артова. Не могу удержаться. Пора спустить его с небес на землю». «Продержись больше часа». Хлопаю его по плечу, как своего в доску другана, и, не дождавшись ответной шпильки в мой адрес, иду к девочкам. Музыка закончилась, и пары расходятся. Спиной чувствую прожигающий взгляд, от которого пересыхает в горле. Но не оборачиваюсь. Пусть думает, что хочет. Главное, вызов принят. «И как? Павел Артов танцует? Хорошо?» Надька с интересом рассматривает младшего босса, который, видимо, так и стоит до сих пор посреди зала. «А как он танцует? Не поняла. Точнее, была занята совсем другим. До сих пор не верю, что за 5 минут танца мы оговорили условия совместной ночи. Кому скажи, не поверят. Говорить не стоит даже девочкам. Это не то, о чем стоит рассказывать и делиться впечатлениями. Просто секс, чтобы утолить голод. Уже завтра все будет как прежде. Артов босс, я подчиненная». «Отлично танцует», бросаю не в попад. «Кстати, у вас номера рядом, 3-й этаж», уведомляет меня Алиса. «Интересно, он знал? Нашел ту, что поближе, чтобы далеко не бегать? Становится все интереснее. Почему Павел Артов неожиданно обратил внимание на меня? Осматриваюсь. Да здесь полно молоденьких девочек чуть за 20, способных удовлетворить потребности Артова. Половина в его вкусе. Болезненная худоба, томный взгляд, наивность в каждом движении. Такие просто удивляются и легко поддаются на его примитивные комплименты. Ему даже говорить не нужно. Каждая готова броситься ему на шею, сделать все, что он захочет, и даже больше. Чувствую пронизывающий взгляд. Окидываю зал в поисках того, кто прямо сейчас решил проделать дыру между моих лопаток. Павел стоит, облокотившись на стену в расслабленной позе, с бокалом из толстого стекла. Ухмыляюсь. Будет много пить, и получаса не продержится. Он понимает. В доказательство выпивает янтарную жидкость залпом, не разрывая зрительный контакт. Так уверен в себе? Что ж, проверим. Если, конечно, не накидается до конца банкета. Краем уха слышу рассказ Алисы о свадебном путешествии. «Куда едете?» Вклиниваюсь в разговор. «В Венецию? Я же только что сказала!» Непонимающе пялится Алиса. «На недельку и обратно. Паша остается за старшего. Все вопросы к нему». «Мне что, с отчетами к нему ходить?» «А вот с этого места поподробнее. Как-то привычнее отчитываться Марку. Тем более он теперь муж Алисы. Все стало проще». «Получается так», — разводит руками. «И, кстати, Василиса Андреевна уходит в отпуск. Ты исполняешь ее обязанности на это время. Как всегда, впрочем». «Так, это не новость. Каждый год так. Ничего сложного и трудного. Из плюсов сижу в ее кабинете. Одна, наконец-то. Не будет Верочки и Ирочки, первых сплетниц компании, рядом. Из минусов? Весь этот месяц придется тесно общаться с Павлом, так как все, что касается цифр, это к нему. А Василиса Андреевна ему такой отчет каждую неделю предоставляет, суммируя все в конце месяца. Ладно, что сложного-то? У нас договоренность, без продолжения и развития событий. Уверена, он сделает вид, что между нами ничего не было. Это же Павел. Ходок. Он не способен ни на что серьезное. А вот на что он способен в постели, я узнаю буквально через час. Оценим младшего босса, так сказать, со всех сторон. Особенно спереди. Девчонки побежали смотреть фейерверк!» Кричит мне на ухо Надька, подталкивая в спину в направлении выхода. «Сейчас молодоженов будут провожать!» Все гости вываливаются во двор парк-отеля, где уже вовсю грохочут разрывающие барабанные перепонки, глухие удары ярких искр на небе. Зажигательные салюты бахают один за другим, освещая ночное небо и людей, столпившихся внизу. Марк и Алиска стоят, обнявшись, наблюдая за ярким завершением своего торжества. Артовы на праздник не поскупились, пригласив весь бомонд северной столицы, деловых партнеров и друзей. Потрясающее получилось торжество. Глубоко внутри завидую подруге. Нашла своего Марка вовремя, не успев озлобиться на всех мужчин. Излучает тепло, готовая делиться им со своим мужчиной. С настоящим мужчиной. Наблюдаю за старшим Артовым и все больше убеждаюсь, что он однолюб. Таких мужчин видно издалека. Они словно моряки дальнего плавания, находят свой единственный яркий маяк и всю оставшуюся жизнь видят исключительно только его свет, совершенно не обращая внимания на побочные огни. Он именно такой моряк, среди множества душ, нашедший свою яркую Алису. Улыбаюсь, окидывая взглядом подругу. Счастливая, а главное, влюбленная до чертиков. Я так больше не умею. Искренне, открыто, по-живому. Не могу. На сердце запрет, а душа на карантине. Болтается в одиночестве, отталкивая каждого встречного. Не ищет ничего, не жаждет, не ждет. Все равно растопчут, предадут, уничтожат. Нет смысла. Мы спать. Ленка с Костей сонно потирают глаза. Уже почти 2 ночи. Ты идешь? Мне на другой этаж. Напоминаю, мысленно представив своего соседа. Вы с Надей на первом. А она, кстати, где? Где-где? Ржет Ленка. Ты не заметила? Они с Яром удрали еще 1 час назад. Видимо, прищуривается Ленка. Слишком редко бывают вдвоем. Дети с бабушкой, а папе с мамой нужен полноценный отдых. Подмигивает, игриво посматривая на Костю. У всех сегодня, благодаря свадьбе Алисы, романтические флюиды бьют по голове. Хоть бы отель выдержал такое количество влюбленных парочек, иначе неустойка за испорченную мебель Артовым выйдет немаленькая. Девчонки ушли, оставив меня в замешательстве. Во время фейерверка я Павла уже не видела и сейчас не наблюдаю в зале. Что ж, возможно, он сменил цель, подцепив молоденькую девочку, не такую острую на язык. Пусть мечта останется мечтой.